Здесь мы уже вступаем в область мифов и легенд, так как на Эпсане оборотни не водятся. Но если верить этим самым мифам, там, откуда прибыли эльфы в зону Бетланда, они водились. Итак, согласно этим легендам, оборотень, как и частичный метаморф, есть начальная стадия полного метаморфа. Если мой фантик только управляет своими размерами, то оборотень способен полностью изменить свой облик, но только в одно единственное существо. Чаще всего среди оборотней попадаются волкодлаки и вампиры. Волкодлаки – это люди, способные оборачиваться волками. У них есть один недостаток. Процесс перехода из одной ипостаси в другую для них происходит очень мучительно. В отличие от волкодлаков, вампиры легко превращаются из обычных кровососущих людей в летучих мышей. И, наконец, полные метаморфы. Тоном опытного лектора продолжила Лилиан. Необычайно живучие существа, способные превращаться во что угодно и в кого угодно, уничтожаются только зарядом плазмы бластера, поставленного на полную мощность, да и то лишь в том случае, если метаморф не успеет перестроить свой организм в поток аналогичной плазмы. Ничего себе! Настоящий терминатор! Ладно, еще вопрос. Пока ты тут привидений изображала на корабле, других таких же, как ты, привидений не замечала? Нет, уверенно ответила эльфа. То есть, кроме тебя, Стесси и Алисы, больше никаких девиц на Арабелле не наблюдается? Нет. Метаморфы способны загипнотизировать человека? Полные метаморфы нет. Они утратили ментальные способности в процессе эволюции тела, достигшего высшей формы метаморфизма. Предупреждая твой вопрос, отвечаю сразу. У Фантика и у всех ему подобных котов-баюнов эта способность в зачаточном состоянии. Они могут почти мгновенно усыпить человека, но что-то ему внушить не в состоянии. А вот вампиры могут. Их эманации действуют на людей очень сильно, но распространяются в основном на сексуальную сферу деятельности человека. А о лягушках, превращающихся после поцелуя в девушек, ты раньше слышала? Нет. «Врет!» — радостно завопила Нола. «Тогда скажем иначе», — жестко сказала эльфа, — «без комментариев. Теперь я могу быть свободна, капитан?» «Иди», — кивнул Блад, сообразив, что больше от своей подданной ничего не добьется. Он лично закрыл за Лилиан дверь, задумчиво осмотрел ее. «Нола, ты знаешь, что такое щеколда?» «Впервые слышу о таком понятии!» «В мире продвинутой электроники это самое надежное средство от назойливых посетителей. А еще обычный дверной глазок и механический замок. Подгоняй сюда ремонтных дроидов. И вот еще что. Принеси что-нибудь от головы, пока она не раскололась на части». «Подогнать медицинских дроидов?» «Нет». «Так вы не волнуйтесь, капитан, укол они делать не будут». «Я же сказал нет». «Тогда, может быть, вам просто отдохнуть, поспать пару часиков после завтрака?» «А вот спать мне сейчас противопоказано. Ты все поняла? Щеколда, дверной глазок и более утоляющие». «Все поняла». «Тогда чего стоишь? Действуй». По идее, ему бы стоило пройти обследование в санитарной части, но внутреннее чутье, которое практически никогда не обманывало капитана, говорило, что то, что с ним сейчас творится, к медицине никакого отношения не имеет. Бладу было очень плохо, и он не хотел никого видеть. А самое главное, не хотел, чтобы команда его видела в таком состоянии. Разумеется, в покое его не оставили. Грохот, устроенный дроидами, которые встраивали в дверь каюты Блада, механический замок, щеколду и дверной глазок привлек всеобщее внимание. А когда болтушка Нола, демонстративно вертя пальчиком возле виска, всем популярно объяснила, что капитан занедужил, в его каюту сразу начала ломиться Алиса. Но папа, громогласно шепча ей на ухо, что приличные девушки себя так не ведут, уволок ее от греха подальше к себе. Как только потерпевшего фиаско дилетанта увели, за дело взялся профессионал. Блат лежал на кровати поверх одеяла, размышляя о своих странных снах и видениях наяву, когда со стороны коридора в замочную скважину влезла проволока. Щелк! Блат приподнял голову. Проволока исчезла, а вместо нее в дверной щели появился кончик ножа. Деликатно отодвинул щеколду в сторону, и в спальню ввалился зэк Громов, на ходу рассовывая отмычки по карманам. «Слышь, брателла, тут тебе от братвы подгон!» Академик начал выгружать на стол подгон братвы. Бутылку гномьей водки, краюху хлеба, шматок сала и головку лука. «Я так понимаю, от Гиви?» — усмехнулся Блат. «Ага, от меня вот это!» — извлек из кармана зэка пузырек. «Что это?» «Микстура! 400 капель валерьянки, они завсегда помогают!» «Тогда уж лучше 402, заулыбался во весь рот капитан. Забота братвы его умилила. «Не, 402 — это уже перебор. Ровно 400 и ни капли больше. Спать будешь, как убитый. 100% обнуление, гарантирую». «А вот спать-то мне и нельзя», — пожаловался Блад, глаза которого буквально слипались. Но он изо всех сил боролся с навалившейся усталостью и понимал, что возникла она неспроста, ведь он спал практически всю ночь. Что-то или кто-то специально давит на его психику, вгоняя в сон, чтобы возобновить видение. Блат не любил, когда им манипулируют, и не собирался поддаваться. «Нола, кофе крепкого сюда и побольше». «Ну, ты давай, держись, брателла!» Зэк Громов тяжко вздохнул и, грузно топая, покинул спальню. Навстречу ему укатился дроид с подносом, на котором стояла большая кружка ароматного кофе. «Стой!» — тормознул его зэка, извлек из кармана пузырек и накапал прозрачной жидкости в кружку. «Ничего ему не говори!» — попросил он возникшую перед ним Нолу. «Совсем соображать перестал, брателла. Пусть поспит. Проснется, как новенький будет».